ты меня на рассвете разбудишь, проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь. Кому не quiero que te vayas, como quiero que te vayas más pronto. Llévame amado contigo, yo te seré una vela en el camino. Yo te prevendré tormentas con el corazón. Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтоб уезжал, как я хочу, чтоб ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой. Я буду тебе парусом в дороге, я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю. Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая примета. Я тебя никогда не отсюда. Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду. Тебя никогда.